Клер немного лукавила. Ей очень не хотелось сразу уезжать из Парижа, ибо день выдался тяжелый и она очень устала. А сидеть в самолете рядом с начальницей, разве это отдых? Ведь поневоле Бриджит снова заведет разговор о делах. «Я все же надеюсь, что вы серьезно подумаете над моими словами», — сумрачно проговорил Клод. «И не только в отношении рекламной кампании. Дайте мне срок до понедельника», — ответила Бриджит. «За это время я успею все хорошенько обдумать». Черный Ситроен быстро довез их до аэропорта, где они тут же взяли билеты на ближайший рейс в Лондон. Через час они уж сидели в самолете. «Я хотела поговорить с вами относительно завтрашнего вечера», — сказала Бриджит после того, как они обе решительно отказались от шампанского, предложенного стюардессой, в пользу апельсинового сока. Клер несколько мгновений молчала, потому что не сразу поняла, о чем идет речь. «О завтрашнем вечере?» – переспросила она. «Да, об ужине с виконтом Бонмутом и герцогом. Ах да, после проведенного накануне эротического вечера Клер совершенно забыла о Дэвиде. Я никак не могу решить, в чем пойти. Это будет формальный ужин?» «Формальный, ну да, на который необходимо явиться в вечернем платье. Так как же, я не думаю, что встреча будет такой уж формальной. Может быть, мне все-таки спросить у самого виконта?» «Пожалуйста, спросите. Я не хочу выглядеть белой вороной, если кругом все будут во фраках и вечерних туалетах. Скажите, у английских аристократов принято специально одеваться к ужину? В провинции – нет. Но ведь этот ужин состоится в Лондоне. Кроме того, будет присутствовать герцог. Кстати, как мне к нему обращаться? Думаю, что лучше всего называть его «Ваша Светлость». Боже мой, «Ваша Светлость». Это серьезно? Я позвоню Дэвиду и спрошу. Ой, я буду вам очень обязана. Понимаете, все мои вечерние платья остались в Нью-Йорке. Но если этикет того требует, я постараюсь срочно что-нибудь купить. Я сейчас ему позвоню. Бриджит кивнула и поднялась из кресла. «Пойду погуляю по проходу», — сказала она. Что-то стали затекать ноги. Как только Бриджит отошла, Клер вынула из сумочки телефон мобильной связи и набрала домашний номер Дэвида. Ей ответил дворецкий, объяснивший, что молодой хозяин уехал в свой загородный дом и вернется не раньше 7 часов вечера. Попросив оставить ему записку, Клер тут же набрала номер сотового телефона Гэри. «Слушаю», — донесся из трубки его голос. «Гэри, привет, это Клер». «Привет, извини, но мне пришлось срочно вылететь в Париж». «Где ты сейчас?» «В самолете. Лечу назад. Как дела?» «Полно забот. Я не о том. Ты хочешь спросить, как я себя чувствую?» «Совершенно разбитый. Нет ничего удивительного. Нельзя же быть такой жадной. Ты сам сделал меня такой. И что же у тебя сейчас болит? Ты не понимаешь? Я пытался дозвониться тебе утром. В офис?» «Да. И говорил с секретаршей. Для меня это было большим сюрпризом. Я ведь думал, что ты как раз и работаешь секретаршей». Клер не была уверена, шутит Гэри или говорит серьезно. Они между собой никогда не разговаривали о ее работе. «Видишь ли, я очень важное колесико одной очень неважной и даже занюханной фирмы», — стала оправдываться Клер. «Что ты собираешься делать сегодня вечером?» «Ничего. Может, мы встретимся? Ты же очень устала. А ты? Со мной все в порядке. Тогда, как только закончишь работу, приезжай ко мне. Я разбирал дымоход и весь в саже». «Ничего, я потру тебе спину». Клер подумала, что спиной дело не ограничится. Тем более, что низ ее живота тут же среагировал на телефонный разговор. Внутри стало разгораться жаркое пламя. Биение пульса тоже участилось. «Ну, если ты вымоешь мне спину, то...» — хмыкнул в трубку Гэри. В этот момент вернулась Бриджит. Клер тут же сделала серьезное лицо. «Я, видимо, буду дома около 7 часов». «Отлично, вот я тогда и подъеду». Они пожелали друг другу всего доброго, и разговор закончился. Но когда Клер опускала свой сотовый аппарат на дно сумочки, то заметила, как дрожат ее руки. «Дэвида нет дома», — объяснила она Бриджит. «Я продиктовала для него записку. Позвоните мне в гостиницу, а утром я, возможно, пройдусь по магазинам». В 6:40 Клер поднялась на крыльцо своего дома и открыла дверь. Чтобы сохранить ясную голову после безумного вечера накануне, Клер целый день ничего не пила, но сейчас ей ужасно захотелось выпить, и она направилась прямиком в свою новую кухню. Отделка стен и пола была закончена еще в среду, оставалось только кое-где подправить и кое-что подкрасить. Это намечалось на следующий день, после чего перестройка дома должна была полностью завершиться. Клер откупорила бутылку шампанского, налила полный бокал и прошла с ним в гостиную. Там она опустилась на софу и пригубила вино. Оно показалось ей слишком холодным, но подействовало освежающе. Клэр уже хотела подняться на второй этаж и принять душ, когда зазвонил телефон. Она бросила взгляд на часы. Они показывали точно 7. Значит, звонил Дэвид. Из трубки действительно донесся его голос. «Клэр, привет, дорогая. Я получил твое послание, как только приехал в город, но в любом случае хотел тебе позвонить. Серьезно? Ну, тогда говори первым. Что у тебя там? Я просто хотел узнать твои планы на сегодняшний вечер. Видишь ли, сегодня у меня был день маленьких покупок». О, у Клэр упало сердце. Она понимала, что имел в виду Дэвид. Еще куча всякого рода подарков в позолоченной упаковке. И хуже всего, что он, видимо, не заметил ее отвращения к себе во время их последней встречи. А потому, скорее всего, разработал очередной эротический сценарий, который планировал реализовать этой ночью. Конечно, он даже не догадывался о ее решении порвать отношения сразу же после отъезда Бриджит Голдсмит. «Я подумал, дорогая, что на этот раз тебе, возможно, захотелось бы написать письмо. Должен признаться, милая, то, что ты делала, просто изумительно. Я все время только об этом и думал. Видишь ли, я понимаю, что был очень скован, особенно в начале. Но все равно, чем больше я думаю о той ночи, тем больше она кажется мне удивительной. И это благодаря тебе. Проблема в том, начала Клэр, стараясь выдумать какой-нибудь предлог, чтобы уклониться от интима. Это могло бы стать прекрасной прелюдией к завтрашней ночи, продолжал Дэвид, не обращая никакого внимания на ее желание что-то сказать. Завтрашняя ночь будет такой же необыкновенной. Я уверен, что ты очень удивишься. Ты не забыл, что пригласил на ужин Бриджит? Попыталась сменить тему разговора Клэр. Нет, конечно, не забыл. Я знаю, как для тебя это важно. Но после ужина, ты не представляешь, какой тебя ждет удивительный сюрприз. Послушай, Дэвид, я не смогу сегодня. У меня столько неотложных дел после парижской поездки. Ты должен понимать, каково мне сейчас, когда под боком торчит эта Бриджит. Ао, разочарованно протянул Дэвид. Тут Клэр окончательно поняла, что ее несчастный любовник придумал для них обоих совершенно сногсшибательный эротический спектакль на грядущую ночь. Спектакль, в котором сама Клэр решительно не хотела участвовать. Никогда больше. «Вчера вечером я пытался до тебя дозвониться, но так и не смог», — упавшим голосом сказал Дэвид. «Я работала до поздней ночи, звонила и в офис. Там сказали, что ты уже ушла домой. Я приказала им так отвечать на каждый звонок. Не хотела, чтобы меня отрывали от столь важных дел. Что ж, очень жаль, у тебя ничего не случилось?» «Нет», — солгала Клэр. «Видишь ли, Дэвид, Бриджит попросила меня подыскать ей приличное платье для твоего ужина. Мне кажется, у нее создается впечатление, будто все английские аристократки непременно должны носить горностаев и тиары. Ну, это не совсем так. Названные рауты мужчины, как правило, надевают черные костюмы, а женщины – длинные платья. Цвет не так уж важен. Я ей это передам. А ты в чем намерена прийти? Что лучше, по-твоему, что-нибудь красное? Ты ведь знаешь, я люблю этот цвет на тебе. Но у меня нет длинного красного платья. Я не говорю о верхней одежде, Дэвид», — воскликнула Клэр, несколько шокированная. «Ты помнишь то обтягивающее тело красное нижнее белье, которое я тебе купил? Атласное, отороченное кружевами и с подвязками, ты можешь надеть его. А если будешь в длинной юбке, то можешь надеть чулки или колготки». В голосе Дэвида зазвучали сладострастные нотки. «Когда ты сидишь за столом, чопорная и неприступная, я люблю думать о том, что у тебя под платьем, какое белье и какого цвета. Ты ведь такая красивая и неотразимая». Клэр хорошо помнила то красное нижнее белье, атласное, с красивыми розовыми кружевами и шелковыми подвязками, до того обтягивавшее все ее тело, что казалось второй кожей. «Подумаю», — пообещала она, — «но я все же никак не могу понять, почему бы нам не встретиться сегодня. Дэвид, умоляю, неужели ты не можешь сделать мне такой подарок? Дэвид, я же объяснила тебе, что сверх головы загружена срочной работой. А во что ты сейчас одета?» Это был следующий этап эротической игры. Они всегда проходили через него перед тем, как увидеться. Клэр тяжело вздохнула. Из всего происшедшего за день ее больше всего волновало, насколько жестким станет решение Бриджит о европейском проекте и его рекламной кампании. Аргументы Клода и Бриджит были настолько похожими, что Клэр посчитала для себя необходимым изучить все самые мельчайшие детали, чтобы решить, как ей в дальнейшем себя вести. В этом смысле ужин у Дэвида был очень кстати. Там кое-что могло проясниться. А если ужин не состоится, то очень многое останется невыясненным. «С чего же мне начать на этот раз?» – устало спросила она, потягивая из бокала шампанское. «Хорошо, туфли будут черными, на кожаной подошве, очень яркие, лакированные и на высоких каблуках. Согласен, очень яркие, да. Ты наденешь чулки или колготки?» «Чулки. Прозрачные, блестящие, голубого цвета. Юбка или брюки?» «Юбка. Короткая, даже очень короткая. Цвет – красный. Блузка – белая, атласная, плотно облегающая бюст. Белая блузка?» – озадаченно переспросил Дэвид. «Да, бюстгальтер?» – спросил он дрогнувшим голосом. «Черный. Я знаю, что не следует носить черное белье под белой блузкой, но тогда бюстгальтер будет виден». «Какого рода бюстгальтер?» «С отороченными кружевами чашечками». «Из какого материала?» «Из плотного». «Панталончики?» «Обязательно». «Какого цвета?» «Наверное, черного, естественно». Допрос подходил к концу, но все же для Клэр было легче говорить с Дэвидом на подобного рода интимные темы, нежели проводить с ним ночь. «Какая ткань и размер?» «Белый атлас с кружевами». «А размер, как у тех женских трусиков, которые ты натянул на себя в прошлый раз?» «Тьфу, да пошла ты!» И Дэвид повесил трубку. «Я же предупреждал тебя, что приеду грязным». Гарри стоял посреди холла. Волосы его были до того грязны, что чуть ли не стояли дыбом, а лицо покрывал слой копоти, на фоне которого выделялись белые круги под глазами. Джинсы и футболка были настолько пропитаны грязью и потом, что, казалось, остались бы стоять вертикально, если бы поставить их на пол. «К счастью, у меня теперь есть новая ванная с душем и всеми прочими полагающимися причиндалами», улыбаясь, сказала Клэр, с трудом преодолевая желание повалить Гарри на пол и стащить с него брюки вместе с трусами. «Они уже все закончили?» – спросил он, обводя взглядом новую пристройку. «И даже высушили. Все было готово уже в среду. Вот и прекрасно. А теперь тебе предлагается осветить своим телом ванну. Я пока пользовалась только душем. Это замечательно». Как и всегда, в первые минуты встречи оба чувствовали себя неловко. Или это просто казалось Клэр, которую сразу же начинало сжигать непреодолимое желание. «Иди наверх. Путь ко мне в спальню тебе известен. Там на столе стоит открытая бутылка шампанского. Может быть, ты мне для начала предложишь пиво, пока я не смыл с себя всю грязь? Пей что хочешь. Пиво? Сейчас достану из холодильника». Клэр повернулась, чтобы пойти на кухню, но Гарри крепко схватил ее за руку. «Ты нормально себя чувствуешь?» – спросил он, с тревогой глядя в глаза Клэр. «Вполне. Вот и хорошо». Гарри отпустил ее руку и, шагая через две ступеньки, взлетел по лестнице на второй этаж. Все время, пока открывала бутылку пива и доставала из буфета бокалы, Клэр слышала у себя над головой шум льющейся воды. Именно там располагалась новая ванная. Клэр была довольна, что проработала весь день, ибо у нее не было времени задуматься о событиях предыдущего вечера и разобраться в собственной реакции на них. Хотя, по правде говоря, она вовсе не чувствовала никакого сожаления по поводу того, что произошло. Угрызений совести Клэр также не испытывала, почитая таковые за фальшь и лицемерие. Конечно, все это выходило за рамки уже имевшегося у нее жизненного опыта. И уж, конечно, ей в голову не приходило превращать все происшедшее в привычку. Но в то же время Клэр ни разу в жизни еще не испытывала такого потрясающего чувственного наслаждения. Клэр всегда была осторожной. Это отнюдь не означало, что она до доли миллиметра рассчитывала каждый свой шаг. Но к вопросам секса она подходила с методичностью и трезвым рассудком, как ко всем другим аспектам жизни, и никогда не позволяла себе поступать под воздействием какого-нибудь сиюминутного импульса. Так было до встречи с Гарри. Теперь же, сексуальная харизма Гарри подействовала на Клэр в двух аспектах. С одной стороны, в чисто физическом смысле, оргазм, который Гарри в ней вызывал, был потрясающим. Клэр всегда считала себя хорошей любовницей, как для партнера, так и для самой себя, отлично понимающие требования тела, но Гарри делал с ней нечто совершенно не укладывающееся в сложившиеся привычки и понимание Клэр. Она убедилась, что ее сексуальность до встречи с ним была слишком контролируемой и рассудочной. С Гарри Клэр теряла всякий контроль над собой, ни о какой рассудительности уже не могло быть и речи. Она уже не могла даже мысленно рассуждать, что хорошо, а что можно было бы изменить в их интимных отношениях. Ее тело реагировало на мужской вызов Гарри самым, казалось бы, примитивным образом. Даже при одном воспоминании о горе ее соски начинали твердеть. Вместе с тем ее экстраординарная физическая отзывчивость в отношении горе уже давала о себе знать, и не только в сексе. Казалось, что для Клер переставали существовать любые запреты и сдерживающие моменты. Она полагала, что эротические игры Дэвида всегда оставались в пределах приемлемости с моральной и физиологической сторон, и до некоторых пор они вполне устраивали Клер, которая и не мыслила ни о чем другом. Но опыт прошлой ночи перевернул все ее представления. Клер поразила собственная реакция на столь необычную и, казалось бы, совершенно аморальную ситуацию. Еще неделю назад она бы тут же убежала из комнаты Малькольма, как только Лиза начала стягивать панталоны со своих длинных, тощих бедер. Но вместо этого она как зачарованная наблюдала за происходящим. Сексуальная доблесть Гори не только переполняла физически, но и оказывала воздействие на образ мыслей. Теперь Клер начала уже прислушиваться к голосу потаенной, часто дикой части своего естества, и отвечать на его призыв более честно, не оглядываясь на всякого рода сдерживающие обстоятельства или запреты. Подобным же образом Клер объясняла свою реакцию на Лизу. Конечно, для Клер это был только опыт, но причиной его был все тот же Гри, пробудивший в ней доселе спавшие инстинкты. Лиза не только стала источником незабываемого наслаждения, но и вызволила, образно говоря, сексуального джинна из бутылки. Она заставила Клер вспомнить свой давний лесбиянский опыт с Андреа. Волнение, пережитое в объятиях Лизы, чувства, которыми они в равной мере одарили друг друга, небывалый оргазм, охвативший ту и другую под конец их близости, убедили Клер в том, что она может без страха и стыда хранить в памяти близость с Андреа под развесистым деревом на берегу озерца. Правда, Клер не думала, что когда-нибудь снова захочет интимной близости с женщиной. Но если такое все-таки произойдет, думала она, ей вовсе не надо бояться, как это было в случае с Андреа. Раньше она рассматривала лесбиянство как некий опасный вирус, который может стать причиной неизлечимой болезни. Теперь Клер знала, что это всего лишь еще одна сторона сексуальных отношений, отнюдь не предполагающая каких-то необратимых последствий для будущих нормальных половых связей с мужчинами. Клер разлила пиво в стаканы, поставила их на поднос и поднялась к себе в комнату. Дверь в ванную была закрыта. «Можно войти?» – спросила она и тут же поняла всю глупость своего вопроса. «Да», – донесся из-за двери голос Гри. «Тем более, что ничего для себя нового ты не увидишь». Она открыла дверь и вошла. Гри лежал в ванне, по шею закрытой пеной. «Ты не представляешь, какое это блаженство», – усмехнулся он, принимая от Клер запотевший высокий стакан холодного пива. Клер не успела переодеться и все еще была в своей рабочей юбке и белой блузке. «Ты не хотела бы тоже влезть в ванну?» – чуть насмешливо спросил Гри. Клер раздумывала всего несколько мгновений. «Что ж, это неплохая идея. Пожалуй, я воспользуюсь твоим предложением». Она расстегнула блузку и вдруг остановилась. Ей стало стыдно. Одно дело, вчерашняя оргия в комнате Малькольма. Там были совсем другие обстоятельства. А дома Клер пока еще ни разу не раздевалась в присутствии Гри. Они редко раздевались заранее. Просто по мере необходимости сбрасывали одежду, которая в подобных случаях летела прямо на пол. Сейчас на Клер был розовый бюстгальтер. Расстегнув молнию и приспустив юбку, она сделала шаг и вышла из нее, после чего сняла бюстгальтер, и тут же почувствовала, как учащенно забился пульс. «Ты действуешь на меня просто неотразимо», — сказала она, стягивая телесного цвета колготки и короткие панталончики. «Ты очень аппетитна», — чуть дрогнувшим голосом сказал Гри. «Очень рада это слышать. А какая грудь?» «Спасибо, сэр», — усмехнулась Клер, укладывая снятую одежду в кучку на стоящем около двери стуле. «А вот волосиков-то у тебя там маловато», — засмеялся Гри, разглядывая темный треугольник на ее лобке. «Увы», — согласилась Клер, — «так было всегда. Ты что-то имеешь против?» «Нет, наоборот, мне это очень нравится». Клер перешагнула бортик ванны и осталась стоять во весь рост. Гри вытянул ногу из-под мыльной пены, упершись большим пальцем в ее промежность. «Вчера ты была очень даже в ударе, не правда ли?» «Я сама себе удивилась», — призналась Клер, стараясь не покраснеть. Она подняла ногу, провела ступней по бедру Гри и тоже большим пальцем нажала на его член, и тут же почувствовала ответную реакцию. Его мужская плоть сразу же затвердела и высунулась головка из-под мутной от мыла воды. «Видишь, что ты со мной сделала?» — застонал он. «Ты очень чутко на все реагируешь». «Чутко, наверное, как и ты на женщин. Вчера я имел возможность в этом убедиться. Это был единственный случай в моей жизни. Клер не хотела рассказывать Бари об Андреа. «Ну а для тебя это тоже было открытием», — хмыкнула она в ответ. «Или Малькольм частенько приглашает тебя на подобные оргии». «Малькольм, дрянной мальчишка», — усмехнулся Бари. «Я часто думаю, что единственной причиной, заставившей его заняться ночными клубами, были самые обычные проститутки. Ты не ответил на мой вопрос, изволь. Мы действительно провели вместе несколько сумасшедших вечеров. Малькольм нередко пользуется услугами некоторых куколок в интересах дела, как вчера, но ведь это никому не причинило вреда. А ты, насколько я понял, даже получила большое удовольствие. Разве не так? Это, по-моему, было видно. Но я никогда не появлялся в подобных заведениях с такой очаровательной птичкой, как ты. Имеются в виду те, которых ты трахал или же просто бегал к ним на свидание?» Гарри громко рассмеялся. «Очень остроумно. Бегал на свидание. Кстати, некоторые из птичек Мэла, очень даже ничего. Вроде меня, да, шикарные, образованные, остроумные. Образованные, это имеет какое-то значение, не для меня, но для тебя, пожалуй, имеет. Ты так считаешь? Да, с парнями вроде меня тебе легче. Легче, конечно, ведь я для тебя никакая не загадка. Немного смеха и хороший секс. Никаких сложностей или проблем. Какие проблемы ты имеешь в виду?» Гарри просунул большой палец между ее половыми губами. Вода смывала всю влагу, которая, как чувствовала Клер, уже лилась потоком с момента появления Гарри в доме. «Ты же сама отлично знаешь эти проблемы, Клер. Если бы я был таким, как ты, то есть парнем с положением, умеющим красиво говорить и имеющим солидную работу, тогда, что было бы тогда? Ну, тогда ты тотчас бы задумалась о том, чтобы выйти за меня замуж, обзавестись детьми и так далее. А что тебе делать с таким, как я? Ты считаешь, что нечего? О, не обижайся, дорогая, я ни на что не претендую. Наши отношения просто не могут зайти очень уж далеко. Немного веселья, смеха, приятного времяпрепровождения. Вот и все». Клер внимательно посмотрела в лицо Гарри. Он улыбался. Причем это была довольная, удовлетворенная улыбка. Она невольно подумала, что еще не встречала столь привлекательного мужчины. Почти бессознательно Клер чуть выгнулась навстречу, и большой палец ноги Гарри коснулся ее клитора и нажал на него. Конечно, он был прав. Полностью прав. Они не могут строить никаких далеко идущих планов. Впрочем, Клер никогда ни о чем подобном и не думала, ведь у них, собственно, не было ничего общего, кроме секса. Это отнюдь не означало, что оба не могут поддерживать друг к другу здоровый интерес. К тому же подобное положение избавляло Клер и Гарри от подчас довольно мучительных раздумий о будущем, о том, что будет дальше. «А если я скажу, что полюбила тебя?» — кокетливо спросила она. «Это не так, и никогда так не будет. Я хочу тебя, да, и это здорово, не правда ли?» Гарри пошевелил большим пальцем ноги и проник им во влагалище. Клер закрыла глаза и застонала. «Что же с нами будет? Я тебе надоем, или ты мне? Так просто, жизнь слишком болезненная штука, Клер». Теперь засмеялась уже Клер. Отсутствие у Гарри каких-либо амбиций, удовлетворенность судьбой, нежелание создавать себе какие-либо эмоциональные проблемы, которые могли бы нарушить спокойное течение жизни, все это, видимо, глубоко в нем укоренилось. Он твердо стоял обеими ногами на земле, и сдвинуть его с этого фундамента не смогла бы не только какая-нибудь девица легкого поведения, но и женщина, умеющая красиво говорить и занимающая высокое положение. «Такого между нами еще не было», — усмехнулась Клер. «Обычно мы сразу же, ни о чем не думая, кидались друг на друга. У меня сегодня есть надежная защита против этого, грязь на всем теле, пропахшим потом. Но ты уже, насколько я понимаю, успел отмыться». Клер снова вытянула ногу и прижала ступней его член. «Я хочу тебе кое-что показать». Она вылезла из ванны и прошла в спальню через сделанную Гарри новую дверь. Тот последовал за ней, держа в руке полотенце. Его член по-прежнему был тверд и торчал вертикально. «Что же ты хочешь мне показать?» — спросил Гарри. «А вот что», — ответила Клер, ложась на покрывало кровати и поворачиваясь на спину. Протянув руку к ночному столику, она выдвинула верхний ящик и вынула оттуда вибратор. «Я хочу, чтобы ты все это наблюдал», — сказала она. Гарри, остановившийся рядом с кроватью, озадаченно посмотрел на нее. Клер дотянулась правой ногой до его колена, а затем развела свои ноги в стороны. Взяв вибратор, она вставила его во влагалище, прижав к клитору, и включила. Комната наполнилась громким жужжанием. Гарри не отрывал широко раскрытых глаз от промежности Клер. Его член, казалось, прицелился туда же. «Ао!» — застонала Клер. Какое блаженство! И часто ты этим занимаешься?» – спросил Бэри, совсем оторопев. «Чем? Использованием вибратора вообще или в присутствии мужчин? Тем и другим. Вибратором я пользуюсь часто». Она приподняла ягодицы, выгнулась дугой над постелью и левой рукой утопила вибратор глубоко во влагалище. При этом ее поразило какое-то неожиданно новое выражение, появившееся в глазах Бэри. Ее промежность была уже совершенно мокрой. Клер вынула вибратор, ставший блестящим и скользким от обильных выделений. «Но я очень разборчива в выборе тех, кому позволяю все это наблюдать», — добавила она. «Боже мой, все это наблюдать», — с трудом проговорил Бэри, пока Клер вновь вставляла в себя вибратор. Между тем вибрация начинала сказываться. Клер застонала от наслаждения, пронизавшего все ее тело. Конечно, вибратор не мог стать настоящей заменой большому, твердому мужскому члену, но все же возбудил ее до крайности. А главное, это происходило на глазах у Бэри. «Как видишь, я проголодалась», – прошептала Клер, быстро вынимая и вставляя вибратор. Причем частота этих манипуляций с каждым разом возрастала. Бэри зажал свой член в кулак и принялся вертеть им из стороны в сторону. Клер же в очередной раз прижала вибратор к клитору. Мощная концентрация вибраций на маленькой нежной точке пронизала все ее тело подобно электрическому току. На лице Клер отразилось бесконечное блаженство. Она закрыла глаза и громко застонала. «Ты все-таки сучка!» — процедил сквозь зубы Бэри, но без малейшего оттенка раздражения. «Маленькая сучка!» Клер открыла глаза и увидела, что Бэри уже смотрит не туда, а прямо в лицо. Причем в глазах было выражение, как будто он пытается что-то понять, но не может. После проведенной накануне сумасшедшей ночи Клер не могла поверить, что Бэри шокировало происходящее в эти минуты. Но только так и можно было растолковать его растерянный взгляд. Появившиеся вслед за этим в его глазах неуверенность, сомнение, беспокойство продолжались какие-то доли секунды и сразу же исчезли. Клер поняла, что Бэри привык быть не сторонним наблюдателем, а активным участником того или иного события, включая не в последнюю очередь и секс. У Клер возникло почти подсознательное чувство, что все случившееся в следующие минуты было намеренно спровоцировано ею. В одно мгновение Бэри очутился на кровати, схватил Клер за руки, заложив ладони за затылок, и лег на нее всей тяжестью своего тела. Его будто отлитый из железа член скользнул между ног Клер, раздвинул половые губы и проник глубоко в ее плоть. «А Бэри!» — громко застонала Клер. Член был горячим, пульсирующим, живым. Бэри коленями еще шире раздвинул ноги Клер, повернул ее поперек кровати, так что их тела образовали букву «Х», стержнем которой, как у ножниц, был его член. Затем чуть приподнял свои бедра, чтобы член едва касался головкой клитора Клер. Резким движением он проник вглубь ее тела и тут же снова оказался снаружи. «А Бэри!» — продолжала стонать Клер. «Дай мне, дай. Чего ты хочешь? Меня или же ту вещицу, которой только что играла?» «Тебя, конечно, тебя», — прошептала Клер, несколько смутившись от мысли, что Бэри имел в виду вибратор. Нет, она еще никогда так не хотела его. Клер чувствовала каждый миллиметр его мужской плоти, проникающей в ее тело. Плоти, которая наполняла ее всю. Тело Клер извивалось под Бэри, а она все шептала: «Пожалуйста, умоляю тебя». Внезапно тело Бэри сжалось подобно пружине, ноги вытянулись и плотно сошлись, а его член достиг предела ее женской плоти. Клер, как и раньше, почувствовала в себе этот твердый, горячий мужской орган. От тут же наступившего оргазма она очень скоро оправилась, и вновь внутренние мышцы интимной части ее тела обволокли и крепко сжали пришельца. Никогда еще Клер не ощущала Бэри так глубоко в своем теле. Она обхватила его обеими руками и еще крепче прижала к себе. Ее пальцы оказались глубоко между его ягодицами. «А Бэри, Бэри!» — уже в полный голос повторяла Клер. «Что ты со мной делаешь?» А он, казалось, не собирался останавливаться. Наоборот, его усилия делались все более активными, объятия крепли, а мужская плоть то резко продвигалась вперед в теле Клер, то отстранялась, чтобы в следующую секунду проникнуть еще дальше. Возможно, Бэри чувствовал, что ее тело требует еще и еще. И это при том, что оргазмы Клер следовали один за другим. Проснувшаяся от перенапряжения боль никак не действовала на Клер, и даже казалась ей сладкой. Наконец Бэри остановился. Несколько раз вздохнув, он отстранился от Клер и скомандовал: «Повернись». «Не могу», — прошептала Клер. И это была правда. Тело больше ей не повиновалось. Бэри сжал обеими руками плечи Клер и повернул ее на живот. Потом рывком поставил на колени, точно так же, как накануне вечером в комнате Малькольма. Затем посмотрел по сторонам в поисках вибратора. Ощущение горячего, твердого члена Гарри между ее ягодицами вновь возбудило Клэр. «Ты чувствуешь, что вот-вот?» – спросила она. «Да». Каждый раз, когда член Гарри взрывался внутри ее, Клэр тут же реагировала бурным оргазмом. Однако на этот раз она отнюдь не была уверена в том, что произойдет то же самое. После прошлой ночи и того, что он уже сделал с ней этим вечером, она чувствовала себя пресыщенной, и в этом уже не могла ошибиться. Ладони Гарри лежали на ее ягодицах. Он осторожно раздвигал их и смотрел чуть ниже, не отрывая взгляда от полураскрытых красноватых половых губ Клэр, из которых после очередного оргазма обильно выделялся сок, стекая по ногам. Гарри прижался всем низом живота к ее ягодицам, и Клэр сразу же поняла его намерение. «Нет», — решительно сказала она. «Да», — настаивал Гарри. «Гарри, я не могу». Клэр почувствовала, что начинает дрожать от страха. Не в первый раз мужчина предлагал ей анальный секс, и всегда она категорически отказывалась. Теперь же проблема заключалась в том, что отказать Гарри у нее не хватало духу. «Гарри, я никогда этого не делала», — умоляла Клэр. «Но я очень хочу». Тихо, но все так же настойчиво сказал Гарри. Прозвучавшее в его голосе непреодолимое желание взволновало Клэр. Ее страх понемногу перерождался в какое-то более сложное чувство. Но так или иначе, чем бы оно ни оказалось, апатия исчезла. «Ты обещаешь быть осторожным и добрым?» – сдалась Клэр. «Да». Гарри еще крепче прижался низом живота к ее ягодицам. Клэр почувствовала, как круглые мускулы ануса отчаянно сопротивляются проникновению инородного тела. Ее охватило жгучее желание отстраниться и вообще убежать. Но она стиснула зубы и поборола себя. Клэр знала по рассказам, что ей сейчас предстоит испытать боль. Но все, что Гарри делал с ней до этого, приносило только неземное наслаждение. Поэтому она убеждала себя, что и теперь все будет так же хорошо. «Постарайся помочь мне», – прошептал Гарри. Клэр сделала над собой усилие, постаравшись расслабиться. Это ей удалось. Гарри тут же почувствовал, что существовавшая преграда исчезла, и осторожно погрузил в анус Клэр весь без остатка член. Острая боль пронизала все тело Клэр. На какое-то мгновение у нее перехватило дыхание. Снова все внутренние мышцы ее напряглись, а нервы тут же заявили о своем протесте. Но почти сейчас же боль потонула в море неожиданного, небывалого наслаждения, рядом с которым померкли все сладостные ощущения нескольких последних дней. Это было совершенно другое, еще незнакомое Клэр чувство, более острое и всеобъемлющее, нежели испытанное ею когда-либо раньше. Клэр сделала над собой усилие, дабы успокоить нервы и снова расслабиться. Гарри же, только-только проникнув в ее плоть, готовился к новому, еще более энергичному броску. «Я хочу, чтобы тебе это понравилось», – прошептал он. Крепко сжимая обеими руками поясницу Клэр, Гарри проникал все дальше и дальше в ее тело. Его горячее дыхание возбуждало ее, а его возбуждение возрастало еще и потому, что Гарри знал, он первый, кому Клэр позволила такое. Наконец его член достиг предела. Клэр почувствовала, что начинает задыхаться. Боль снова пронизала ее насквозь, но теперь она знала, чего ожидать впереди, что через несколько мгновений боль уступит место наслаждению, и это чувство будет накатываться на нее волна за волной, как море во время прилива. А чуть позже в ней, там, где этого еще никогда не было, взорвется горячий, сильный член Гарри. И тогда, помимо чувственного наслаждения, последует облегчение после всей этой безумной бури волнений. Клэр поняла, что ее первоначальный страх не имел под собой никаких оснований. Да, она испытала боль, но она длилась всего несколько мгновений, и не шла ни в какое сравнение с тем блаженством, которое наполнило все ее тело через несколько секунд. Клэр попробовала еще крепче прижаться к паху Гарри, и почувствовала, как его член в ней зашевелился. Теперь она уже ощущала каждый пройденный им миллиметр. Боль прошла совсем и осталась смутным воспоминанием о некотором дискомфорте, который ей пришлось испытать, получив в награду незабываемый ураган страсти. Клэр принялась шевелить ягодицами и раскачивать нижнюю часть своего тела из стороны в сторону. Гарри неожиданно нагнулся вперед и просунул руку под низ живота Клэр. В тот же момент она почувствовала что-то твердое в своей вульве. И прежде чем Клэр сообразила, что это могло быть, неизвестный предмет уже проник во влагалище. Тут только она поняла, что Гарри нашел вибратор и вставил его. Все тело Клэр задрожало, бурно реагируя на вторжение сразу двух половых членов, естественного и искусственного, отделенных друг от друга лишь тонкой мембраной женской плоти. Все это поразило Клер. Никогда в жизни она не могла себе представить, что над ней будут производиться подобные опыты. Мало того, что никогда раньше Клер не занималась анальным сексом, она даже представить себе не могла возможность проникновения в себя сразу с двух сторон. Анус Клер, как она только что поняла, мог доставлять не меньшее наслаждение, чем вульва. Занятая этими мыслями, Клер только сейчас обратила внимание на полное отсутствие признаков приближения оргазма. Видимо, то же самое заметил Игорь, поскольку перевел рычажок вибратора и увеличил частоту колебаний. Через несколько секунд Клер почувствовала знакомые симптомы, за которыми последовал и сам пик страсти. Но произошло и еще кое-что. Вибратор подействовал не только на Клер, но и на Гори. Его член начал дрожать. Дыхание Гори стало лихорадочным. Клер поняла, что через несколько мгновений у него начнется оргазм. Как только она об этом подумала, оргазм начался у нее самой. А через какую-нибудь тысячную долю секунды, когда Клер чувствовала себя на самом верху блаженства, член Гори распух и взорвался в ней. Наслаждение на миг сменилось острой болью, пронизавшей насквозь все тело. Но тут же, почувствовав извержение спермы, она забыла про боль и вновь отдалась удовольствию, о существовании которого до сих пор даже не подозревала. Наконец оба почувствовали, что силы их истощились. Вибратор выскользнул из тела Клер еще задолго до того, как член Гори обмяк и тоже выскользнул из нее. Они лежали рядом, каждый, сам по себе, но все же были вместе. Их тела касались друг друга, но на большее ни у нее, ни у него уже не хватало сил. Глава 7. Гори остался завтракать. Он сказал Клер, что любит начинать день яичницей с беконом. Поэтому ей пришлось срочно сбегать в ближайшую мясную лавку, поскольку ни бекона, ни ветчины в доме не оказалось. Кроме того, Гори с аппетитом выпил апельсиновый сок, чашку кофе и съел несколько ломтей поджаренного хлеба, обильно намазав их клубничным джемом. И при этом заметил, что предпочитает мармелад. Гори сидел в новой кухне Клер, размеры которой позволили поставить в ней большой обеденный стол. На нем был белый домашний комбинезон хозяйки, рукава которого оказались слишком короткими для его длинных рук, а плечи так распирали комбинезон, что Клер стала опасаться за его целость. «Что ты делаешь сегодня вечером?» – спросил Гори, покончив с очередным поджаренным и намазанным джемом хлебцем. «У меня деловой ужин», – ответила Клер, что в какой-то степени было правдой. «О!» – Клер обрадовала расстроенная интонация этого восклицания Гори. Хотя оба согласились, что никакого серьезного будущего у них нет, а сложившиеся отношения носят чисто плотский характер, она при каждой возможности старалась убедиться в стабильности его физического влечения к ней. «А как насчет субботы?» – спросила она. «Я только что хотел с тобой об этом поговорить. Итак, помнишь о фотосъемке для журнала, о которой ты мне говорила?» «Помню». Клер подумала, что Гори, видимо, уже успел встретиться с Анджелой. «Ну так вот, съемка назначена на завтра. Пока, на день». Но Анджела сказала, что все это может сдвинуться на вечер. Они хотят сделать еще несколько ночных снимков. «Значит, ты уже встречался с ней. А почему мне ничего не рассказал?» «Был очень занят». «Чем?» «Анджела прислала ко мне фотокорреспондента, который сделал несколько снимков полароидом. Потом она позвонила мне и сказала, что все в порядке». «Неплохо, неплохо. А сколько они намерены тебе заплатить?» «1000 фунтов, если фотографии будут опубликованы. Если же нет, тогда я получу 500, очень даже прилично. Хватит, чтобы купить себе старую веревку. Я могла бы прийти и понаблюдать ночную съемку». «Серьезно, у себя на фирме я обычно присутствую на съемках во время рекламных кампаний». «Каких?» «По рекламированию косметики фирмы Kisco». «А, это мне сказала твоя секретарша, когда я звонил. Насколько я понял, именно эта фирма установила чуть ли не на каждом перекрестке рекламные щиты с огромными фотографиями девицы с длинными, покрытыми толстым слоем туши ресницами и ярко намалеванными толстыми губами. Чем толще губы, тем больше требуется помады. Во всяком случае, все это как раз то самое, чем я занимаюсь». «Чем?» «Руковожу рекламной службой Kisco». «Вот оно что. Тогда понятно, почему ты ездишь на роскошном бордовом BMW. Это машина фирмы». «Подожди, я должна позвонить Инджи. Мне надо выяснить кое-какие детали, а потом мы можем и поужинать. Если это удобно». «Удобно. Я все организую. Инджи не будет возражать». «Боже мой!» Вдруг спохватился Гори, взглянув на часы. «Мне уже надо идти». Он допил свою чашку кофе и побежал вниз. Через несколько минут Клер, Спустившись в холл, нашла его в грязной рабочей робе, в которой он приехал накануне вечером. У самой двери Гарри обернулся к Клэр и, обняв ее, крепко прижал к себе. Она снова почувствовала его возбужденный, твердый член. «Инджи, Клэр, дорогая, как дела?» «Прекрасно. Насколько мне стало известно, ты заарканила себе нового манекенщика. Кто тебе это сказал?» «Ой, извини, я совсем забыла про беседы по ночам в постели. Расскажи мне все подробности». Джефф поехал к нему. «А ты ведь знаешь, если Джеффу надо кого-то запечатлеть, он достанет этого человека из-под земли». Через несколько часов он вернулся и привез фотографии. Марджи некоторые одобрил, остальные останутся для истории. «Следующая съемка у тебя завтра, в середине дня и вечером». «Понятно. Гарри получит 1000 фунтов. Почему это тебя так интересует? Он же мой друг». «Друг, брось, Клэр. Кому ты эти сказки рассказываешь? Я просто хотела бы, чтобы ему прилично заплатили». 1000 фунтов. Я тебе это обещаю». «Прекрасно. А мне можно приехать? Куда? На съемки». Последовала пауза. Потом до Клэр донесся неуверенный голос подруги. «А, нет. Почему же, Клэр? Могу я сказать тебе кое-что по секрету?» «Конечно. Видишь ли, мы хотим продать эти фотографии Stickshift». «Ах, вот как. Stickshift, испанская фирма, финансируемая из Германии, была главным конкурентом Kisco. На этот раз немцы предложили ей несколько миллионов фунтов на организацию рекламной кампании, целью которой было показать, что только фирма Stickshift может предложить самую пикантную и сексуальную косметику, которая не производится ни в одной стране, кроме Германии. Ты же сама понимаешь, Клэр, что твое присутствие на этих съемках невозможно», стала убеждать ее Анджела. «Ну, признайся, разрешила бы твоя Кончита Мартинес присутствовать конкуренту на съемках, проводимых Kisco?» «Нет, но, как я поняла, речь идет о мужских костюмах английских фирм». Первоначально именно так и было, но Марджи соблазнила предложение Stickshift поделить доходы на рекламу. «Я могу переодеться так, что никто не узнает, Клэр, у меня же будут фотографии». Клэр знала, что Анджела права. Если бы кто-то из Stickshift оказался где-то рядом с местом проведения съемок фирмы Kisco, она первой тут же подняла бы шум и устроила громкий скандал. «Хорошо», согласилась Клэр, «но ты по крайней мере возьми его под свою опеку». «Конечно, твой Гарри будет в полной безопасности, можешь на меня положиться». «Я не могу на тебя целиком положиться, ибо знаю твою привычку хвастать своим положением. Такие люди никогда не бывают надежными». И Клэр шутливо улыбнулась. Анджела чуть выгнула бровь и тут же парировала. «Ты просто ревнуешь, поскольку знаешь, что мои соски красивее твоих. Ты права, желаю тебе всяческих удач, и тебе тоже». На все время пребывания в Лондоне Бриджит арендовала автомобиль, на котором намеревалась вместе с Клэр отправиться на ужин к Дэвиду. Как и всегда, Бриджит была одета во все белое. Платье было с длинными рукавами, длинное, но с высоким разрезом, обнажающим при ходьбе стройные ноги в белых чулках. Наряд дополняли туфли того же цвета. Клэр была одета строго, ибо сейчас меньше всего хотела дразнить Дэвида Элстона. На ней было скромное креповое платье бордового цвета, также с длинными рукавами и значительно ниже колен. Только под дорогим ожерельем виден был небольшой кружок обнаженного тела, но очень небольшой. Взятая Бриджит машина подкатила к подъезду гостиницы точно в назначенный час. Шофер выскочил из-за руля, обежал автомобиль и, открыв дверцу, услужливо помог Бриджит и Клэр разместиться на заднем сиденье. Дорога до лондонского дома Дэвиса заняла не больше 5 минут. Выйдя из машины, они направились к парадному входу. Клэр первой поднялась по ступенькам и позвонила. Она ожидала, что дверь откроет мажордом, но на этот раз их встретил сам хозяин. Бриджит Голдсмит, Дэвид Элстон, отрекомендовала их друг другу Клэр. «Если не возражаете», — учтиво поправил ее Дэвид, — «я виконт Бонмут». Он не без основания решил, что в подобном обрамлении будет выглядеть предпочтительнее, повышая к тому же и авторитет Клэр в глазах ее начальницы. «Очень приятно с вами познакомиться, милорд», — ответила Бриджит, сделав реверанс и протягивая Дэвиду руку. «И все же я предпочел бы обращение, Дэвид», — также учтиво поклонился он. «Прошу вас». Они вошли в холл. Бриджит окинула взглядом стены, потолок, устланные коврами полы. «Кто строил этот дом?» «Архитектор Нэш, насколько я помню. Ведь нашей семье уже больше 2 веков, он же автор Риджентс Парка, мимо которого вы проезжали, и самой улицы того же названия. Это был замечательный человек. Может быть, вы слышали о нем. А теперь, прошу вас, пройдемте дальше, ведь вы, насколько я осведомлен, интересуетесь историей, не так ли? Именно так, ведь наша Америка фактически не имеет своей истории. Дэвид провел обеих дам в гостиную. Там, возле большого камина, стояли еще четверо гостей, рассматривавших разложенную на столике богатую коллекцию засушенных цветов. «Друзья», — обратился Дэвид к собравшимся, — «позвольте представить вам Бриджит. Извините, я плохо запоминаю фамилии. Голдсмит», — подсказала ему Бриджит. «Да, Бриджит Голдсмит. Она на днях приехала из Америки. А это мой добрый друг Клэр Маркин». Все четверо учтиво кивнули и улыбнулись. «Это Вирджиния Ансел», — представил Дэвид крупную женщину в голубом бархатном платье. «И ее подруга Анна Холмс», — кивнул он в сторону простоватой и очень худой девицы с длинными, но вялыми белокурыми волосами. На ней было желтое атласное платье, отороченное белыми кружевами. «А теперь познакомьтесь, пожалуйста, с Филиппом и Селестой Ричардсон, герцогом и герцогиней Тидмут». Бриджит и Клэр пожали руки всем гостям. Здороваясь с герцогом, Бриджит присела в реверансе и низко склонила голову. «Рада познакомиться, ваша светлость», — торжественно сказала она. «Не хотите ли выпить?» — обратился Дэвид к Бриджит и Клэр. Клэр удивила отсутствие слуг. Создавалось впечатление, что гости должны были сами о себе заботиться, сами открывать бутылки с шампанским, разливать вино по бокалам. Дэвид раскупорил одну из лежавших в ведре со льдом бутылок и, наполнив шипучим напитком два высоких тонких бокала, поднес их Клэр и Бриджит. Все внимание Бриджит сосредоточилось на герцоге. Это был молодой человек небольшого роста, полноватый, с густыми и с сине-черными волосами. Его темно-карие глаза, напоминавшие крупные бусины, тут же обшарили Бриджит с ног до головы, хотя супруга стояла рядом. Селеста Ричардсон оказалась намного выше своего мужа и, как показалось Клэр, значительно старше его. Ее темно-каштановые волосы были собраны в пучок на затылке, а удлиненное лицо пересекали морщины. Однако зеленые глаза герцогини горели энергией и живостью, а по всему ее виду было заметно, что к своей особе Селеста относится очень даже внимательно. Во всяком случае, из всех присутствовавших в гостиной женщин именно ее наряд был самым эффектным. Длинное, выдержанное в строгом стиле черно-белое платье плотно облегало все еще стройную фигуру. Никаких декольте, разрезов выше колен или прочих вольностей, входивших, да и уже вошедших, в моду. «Разрешите мне сказать пару слов?» — обратился Дэвид к Бриджит, обведя взглядом остальных гостей. «Я думаю, что кое в чем мы все пришли к согласию». Гости утвердительно закивали. «А чем это он?» — озадаченно спросила Бриджит у Клэр. Та тоже недоуменно пожала плечами. «Понятия не имею». Клэр в душе надеялась, что вслед за многозначительным заявлением Дэвид не примется за свои обычные маленькие игры. Это было бы совсем не к месту. К тому же он знал, что от Бриджит во многом зависит дальнейшая карьера Клэр. «Разрешите мне все объяснить», — поспешил сказать Дэвид. Он взял Бриджит за руку и подвел к окну, из которого был виден парк. «Дэвид очень много нам о вас рассказывал, Клэр», — нарушила воцарившееся было молчание Вирджиния Ансел. «Да, мы знаем все ваши секреты», — поддержала ее герцогиня. Клэр не обратила особого внимания на эти реплики. Она смотрела на Бриджит и пыталась прочесть ее мысли по выражению лица. В этот момент на нем было написано удивление. «Вы давно знакомы с Дэвидом?» — спросила Клэр у Вирджинии. «Мы присоединились 2 года назад». «Присоединились?» — переспросила Клэр, выгнув дугой бровь от изумления. Она подумала, что Вирджиния просто выбрала неудачное слово. «Я имею в виду общество Асер», — объяснила та. «Асер, что это такое?» Еще более удивляясь, спросила Клэр. «Да так, просто очередная шутка Дэвида. Вы же знаете, он без этого не может». Клэр почувствовала, как сжалось сердце. Она знала французский язык. Слово «асер» в переводе на английский означало «осмеливаться» или «делать вызов». Догадаться о том, чем занимаются члены этого общества, было не так трудно. Но тут, взглянув на Бриджит, она увидела, что на лице той выражение озадаченности сменилось светлой улыбкой. «Что же это за общество?» — решилась впрямую спросить Клэр. «О!» — воскликнул герцог, с опаской глядя на супругу. «Неужели Дэвид никогда не рассказывал вам? Мы все были уверены, что...» «Я думаю, дорогой, что Дэвид знает, что делает», — быстро проговорила Селеста, дернув супруга за рукав. «Лучше скажи, не хочешь ли еще немного шампанского?» «Нет, спасибо». Тем временем Дэвид отвел Бриджит от окна, и они присоединились к гостям. Клэр украдкой еще раз посмотрела на начальницу и удовлетворенно отметила, что та сияет от удовольствия. Все остальное Клер не интересовало. «Вы не хотите мне рассказать о вашей семье, ваша светлость?» – спросила Бриджит у герцога. «Я просто жажду узнать как можно больше деталей о столь древней аристократической ветви». Пока Филипп пространно рассказывал о своих предках, Дэвид подошел к Клер и взял ее за руку. «Я очень рад тебя здесь сегодня видеть», – прошептал он. «И хочу, чтобы ты это знала». По его таинственному тону Клер сразу поняла, что речь идет не только об ужине. «Что все это значит?» – нахмурилась она. «Что происходит? И где слуги?» «Все в порядке», – поспешно ответил Дэвид. «У слуг сегодня свободный вечер, но я позаботился о прекрасном буфете, так что не беспокойся. А не хочешь ли ты мне поведать, что это за общество, сэр?» «Повторяю, Клер, ради бога, ни о чем не беспокойся». Он взял Клер за руку и отвел в угол. «Я уже все объяснил Бриджит. Она удивительно разумная женщина. Обычно мы не приглашаем одиноких, но я постарался объяснить ситуацию всем остальным, и те согласились с ней встретиться». «Что ты им объяснил?» – в замешательстве спросила Клер, чувствуя, как в ней растет раздражение. Она не понимала, что еще надо было всем объяснять, приглашая кого-то к себе в дом на ужин. «То, что произошло между нами в последний раз у меня в доме», – продолжал Дэвид, не отвечая на ее вопросы, как бы пропустив его мимо ушей, «было для тебя трудным испытанием. Я это отлично понимаю. Кстати, мне надо с тобой обо всем этом серьезно поговорить. Я знаю, все знаю, это было так неожиданно. Но я знал, что ты все понимаешь. Знал, что могу тебе доверять. Клер, ты такая удивительная женщина. То, что ты делала, я не могла сдержаться. В том-то и дело, я понял это. И понял, что все будет хорошо. Я был слишком требовательным. Это потому, что моя сексуальная жизнь запуталась в каком-то сложнейшем лабиринте, и ты не можешь ее направить в спокойное русло. Так, да, ты подобрала очень точное выражение». Дэвид смотрел прямо в глаза Клер, как бы пытаясь заглянуть в глубину ее души. «Я знаю, что случилось», — вновь заговорил он. «Это-то и взволновало меня. Впервые ты думала о себе, а не обо мне. Боже, но это же было прекрасно, Клер. Я все время об этом думаю. Поэтому и позвонил тебе. Я не могу забыть, как ты тогда выглядела. Какое выражение было у тебя на лице, а твой голос такой громкий, такой убедительный. И то, что ты заставила меня делать, дорогая. Я знаю, что это было всего лишь началом». Клер оказалась права. Еще накануне она с тревогой думала о том, что Дэвид скорее всего неправильно воспринял ее реакцию на случившееся. Он привык, что Клер часто выходила за границы разработанного им очередного сценария, и воспринимал это как свидетельство ее перевозбуждения, но никак не отвращение к нему. «Видишь ли, Дэвид», — подчеркнуто серьезно сказала Клер, — «нам надо поговорить». «Да, да, конечно, я наперед знаю, что ты мне скажешь. Больше никаких писем, никаких сценариев. Нам все это уже не нужно. То, что ты делала в минувшую пятницу, было несравненно лучше всех моих идей и заготовок. Теперь мы оказались на одной волне. Я уверен в этом». Клер поняла, что в присутствии Бриджит, которая стояла у противоположной стены гостиной и могла все слышать, сказать ему правду было невозможно. «В этом все и дело», — продолжал тем временем Дэвид. «Именно поэтому я и хотел, чтобы ты непременно была здесь сегодня. Теперь ты все увидишь и поймешь. Все зависит от того, найдешь ли ты путь к самовыражению. Это самое главное. Ты согласна? Я чувствую себя круглым идиотом, потому что постоянно подавлял в тебе это стремление. А ведь ты всегда была лишена даже намека на эгоизм. Всегда отдавала всю себя, без остатка. Поэтому мне даже в голову не приходило спросить, чего же ты хочешь. Но сегодня здесь ты можешь делать и взять все, что захочешь. А я покажу тебе, кем на самом деле являюсь. Между нами больше не должно быть полуправды. Дэвид, согласись, что здесь не место для таких разговоров.